Вошел румяный с мороза, счастливый. Ты что делаешь? Зачем туда взгромоздился? Юра слез, отряхивая пыльные руки. Ничего, я так осматривал. Зачем? Ну, проверял проводку. В шкафу? Отстань от меня, ради бога! Да что с тобой? Честное слово, мне иногда кажется, что ты не совсем нормален. Может быть, ты и прав. Юра, я пошутил. Сам не знаю, как я мог такое сказать. Ну, прости меня. Юра же. Работать так работать. Ты ужасно иногда глуп. «Кстати», — спросил Юра, потягиваясь, когда, написав два параграфа, они собрались домой. «Как тебе нравится вся эта свистопляска?» «Какая? А ты что, газет не читаешь?» «Давно не читал, а что?» «Сколько времени все кругом гудит! Космополиты!» А этот младенец, уронив соску, спрашивает, а что? Да, я что-то читал, но, признаться, не очень внимательно. Скобочки заметил? Какие скобочки? Ты туп. Юра взял со стола газету. Найду и ткну тебя носом. Смотри. Проходимец Мельников, в скобках Мельман. Безродный космополит Яковлев, в скобках Хольцман. Усвоил? Ты думаешь? Костя побледнел. Не может быть. Типичная позиция идиота. Отрицать очевидное. Не может быть. Он сидел в библиотеке над подшивками газет. Милая беленькая девушка, хозяйка абонемента, уже несколько раз проходила мимо. Читателю дурно, может, воды ему дать? Нет, неудобно, пальцем в небо попадешь. А читатель все сидел и листал ломкие шуршащие листы. В сущности, он уже это читал, но не понял. О, идиот! Белинский! Знал бы он, бедный Белинский, во что превратят его имя благородные потомки. Имя — плеть. С небывалой силой звучат в наши дни слова Белинского. Признаюсь, жалкие, неприятные мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. Космополит есть какое-то ложное, бессмысленное, страшное и непонятное явление, какой-то бледный, туманный призрак, недостойны называться священным именем человека. И вот бредут по страницам бледные туманные призраки, потерявшие имя человека. Борщеговский, Гурвич, Вайсфельд, Хольцман, Житомирский, Мазель, Герцович, Гальперин, Кац, Шнирсон и прочие. Витиеватая цветистая ругань. Известный космополит Борщеговский выступил с блудливым докладом. Модель доходил до чудовищного утверждения, будто эстетствующий космополит, выродок в искусстве Мирхольд, является крупным деятелем советского театра. Отщепенец Березарк, известный отрицательным отношением к пьесе Романова «Великая сила». «Читальня закрывается», — сказала беленькая девушка. «Завтра приходите». «Нет, с него довольно. Все понял. Домой, только домой. Надюша, родная, Костя, что с тобой? Дай тебя обнять. Он нагнулся, обнял ее и отчаянно поцеловал. Милая, как она трогательно становилась теперь боком, чтобы он не чувствовал ее живот. Глупая. Он опустился на колени, обнял их, а к животу прижался лицом. «Костя, дорогой, с тобой что-то случилось плохое. Я просто сидел в библиотеке и читал газеты». «А, понимаю. Ну, встань, сядем, поговорим». Они сели. Костя укусил кулак. «А я-то слепец, идиот, ничего не понимал». «Нет, я понимала. Как же можно жить тогда? Ты мне скажи, Надюша, как можно жить?» «Костя, милый мой, на свете бывает разное, и страшное тоже бывает. Разве мы с тобой не видели самого страшного? И смотри, мы живы, мы вместе, и он с нами. Родится маленький, смешной, начнет говорить, ходить, а когда-нибудь про наше время скажут свежо предание. Ого, Надюша, оказывается, ты умеешь произносить длинные речи. А как же, иди сюда, милый». Удивительное существо Надюша, с кем только она не дружит. Например, с Мишей водопроводчиком. Тот уже несколько лет с самой войны работает при домоуправлении. Грязный малый лет 40, почти всегда пьян. Перед каждым праздником ходит по квартирам выпрашивать на пол-литра. Много лет знает его Костя, а никогда к нему не присматривался, даже когда конфузясь давал ему на чай. А теперь Миша сидит за столом, пьет чай и откровенничает. «Надежда Алексеевна, жизнь моя сплошной казус и круговорот, круговорот и казус». Надюша слушает, и в самом деле ей интересно. А однажды Костя пришел домой и застал там Юрину жену, Леонилу Илларионовну. Она сидела не на стуле, а как бы при стуле, похожая на сову, на стороже, выпрямившись, широко открыв круглые глаза. Гражданская одежда ее не красила. Черное платье, несвежий воротничок, на коленях пепел. Увидев Костю, она заторопилась. «Господь с вами, будьте здоровы!» Клюнула Надюшу в лоб и ушла. «Зачем она приходила?» — спросил Костя. «Просто так. Ты не думай, она хорошая. Возможно, только зачем она так вертит шеи?» Наблюдает. Она внимательная. Несколько дней спустя Косте самому пришлось признать, она хорошая. Дело было ночью. Надюша его разбудила. «Костя, вставай, Ольга Федоровна отравилась». «Чем?» «Не знаю». Иван Филимонович постучал. Говорит, отравилась. «Идем туда». В комнате был беспорядок. На кровати вся лиловая лежала Ольга Федоровна. Изо рта у нее пузырилась серая пена. Иван Филимонович, помятый, растерянный, в плохо застегнутых брюках, суетился у кровати, переставляя с места на место маленькие ноги в голубых носках. На тумбочке, на столе, на кровати всюду валялись пустые пузырьки с красными этикетками «Наружная».